вековые дубы, скошенные лужайки. Кое-где холмистые места были удивительно красивы. Придя назад к стогу, мы уже все нашли готовым к чаю. Мама и Мария Николаевна хлопотали около самовара. Лев Николаевич был особенно оживлен и весел. Ему было приятно, что он собрал всех, устроил нам такое удовольствие. Он не мог не видеть, как все были оживлены, а в особенности, когда Лев Николаевич заставил всех взобраться на высокий стог, втащил и мама, и Марию Николаевну и устроил наверху хоровое пение. Начали пение с трио, и ключ по камешкам течет. Мне казалось тогда, что вся эта природа, закат, лужайка — все это только для нас, что раньше тут ничего и не существовало. Сам Лев Николаевич своим запасом жизненности был запевалой всего оживления. Мы пробыли в Ясной Поляне 2-3 дня и поехали в деревню Ивицы к деду. Снова с нас взяли слово, что мы заедем в Ясную Поляну на обратном пути. Дорогой мы заехали в Красное, где мой дед Исленьев поселился, сойдясь с княгиней Софьей Петровной Козловской. Красное было проиграно дедом уже после смерти бабушки. Там была могила бабушки, и мать хотела поклониться праху ее и, кроме того, взглянуть на дом и сад, где она провела все детство. В Красном встретил нас дядя Миша, брат матери. Он приехал из Ивиц, где гостил у отца. Хотя мы и мало знали его, он жил и служил постоянно в Петербурге, но нельзя было не любить его. Он так был мил и ласков с нами. Мы осмотрели дом, старый, окруженный большим садом. Мать удивлялась, как все постарело и заросло. Хозяева имения Лонгиновы жили за границей. В церкви мы отслужили панихиду и были на могиле бабушки. Нас пригласил к чаю старый священник. Там же был и дячок Фетисов. Священник помнил Софью Петровну. Он тайно венчал ее с дедом, бывший тогда еще дячком. Когда старик Фетисов вышел из комнаты, дядя Миша спросил священника. «Это тот Фетисов, который был в летаргии?» «Он самый», — ответил священник. «Я просила рассказать, как это было». «Да вот», — сказал священник, — «захворал он. Уж чем и не знали. Да где тут и узнать, докторов поблизости не было. Хворал он так недели с две, должно горячкой, да и помер. И все удивлялись, как тихо помер. Заснул, да и только», — говорила жена, — «и не ахнул, и не страдал. Бог послал ему легкую смерть». «И значит, лежит покойник. Служим у гроба панихиды. На третий день собрался народ, и понесли гроб на кладбище. Только несут это его, и вдруг чувствуют мужики, те-то, что несли его, что покойник зашевелился. Смотрят, и глаза открыл. Они так испугались, бросили гроб и разбежались все. И народ-то, что шел за ним, все попрятались испугу. Уж потом, кто посмелее пошли к месту, где его бросили, значит, привезли его домой, сам идти-то не мог, ослабел. Дали знать начальству. Доктор приезжал и вот толковал народу. Что это самое бывает от болезни? Значит, сон такой. И успокоили народ». Побыв несколько часов в Красном, мы с дядей Мишей поехали в Ивицы. В Ивицах были дедушка и бабушка Софья Александровна, мачеха-мама. Это была женщина лет 60, живая, ласковая, особенно с нами, сестрами. У нее было 3 дочери. Старшая Ольга, которая часто гостила у нас, была очень красива, умна и привлекательна. Впоследствии она была замужем за конногвардейцем Кирьяковым. Вторая дочь, Адель, была болезненная, а третья, Наля, с славная, живая девочка моих лет.